И достопочтенный Майтрея сказал высшей тантре: представление реальности трех факторов, без сомнения, завеса познаваемого. Скаредные другие помышления есть не более, чем клеш завеса. Нет другого средства, чтобы подбросить те завесы, кроме высшей мудрости. Следовательно, мудрость высшая из практик. Но основа ее – слушание. Значит, нету выше практики, чем слушание. И в собрании практик сказано: терпение набравшись, старайся много слушать. Потом живи в лесу, обдумывай, что слышал. Затем усердствуй в созерцании постигнутого смысла. В автокомментарии говорится: будучи нетерпеливыми, теряющими энтузиазм, нестойкими, мы перестаем усердствовать в слушании и подобном. Не слушая же, не знаем, как медитировать и как очиститься от клеш. Поэтому надо, не теряя энтузиазма, усердствовать в слушании. И в вопросах Нараяны сказано: итак, сын благородной семьи, если мы обладаем знаниями, приходит мудрость. Имея мудрость, мы избавляемся от клеш. Тому, у кого нет клеш, мара не может повредить. Значит, тем, кто желает правильно практиковать дхарму, необходима большая осведомленность в безупречном слове и в трактатах. Высшая основа для зарождения мудрости – тщательного исследования. Постижение явлений, которое есть святая суть пути. Это доказывает авторитетные свидетельства и логические доводы. Но если нет убежденности, это необходимо. Не возникает уверенность в необходимости проницательного аналитического созерцания во время практики. А обретается ложная уверенность. Нет нужды. Это совершенно неправильно. И желающий себе блага должен как яда избегать этого. Устами Нолджорпа Ченпо говорится: последователи Джова, чтобы достичь состояния Будды, знания всех аспектов бытия, нужно освоить столько книг, сколько может нести хайнык. В противном случае, когда ясен лишь текст величиной с ладонь, а остальное непонятно, никуда не придем. Рассказывает, что Пхучунгва, сидя рядом с книгами, сказал: мы ведь практики, поэтому, хотя еще и не обрели воззрение, должны проявлять ко всему этому знанию почтительный интерес. И если скажете, дхарму надо не знать, а практиковать, я спрошу, как практиковать? Когда ученики Чингавы провожали Потобу, он трижды сказал: вы счастливцы! И затем объяснил: кто находится на попечении моего духовного друга Чингавы, своими достоинствами подобного анхватывающему землю небу, тот не вызывает у других желания плеваться. Ему не надо просматривать объемистые комментарии, и поэтому мало приходится трудиться. Он обретает убежденность в законе причины следствия, без сомнений и размышлений, и поэтому наполнен радостью. Его подвижничество в мантре многоуспешно, и поэтому он светится блаженным довольством. Устами Шаравы: нет конца страданиям в учении, пока не очистился. Это кончится, лишь когда станешь Буддой. Устами Камапы: если думать, что нет нужды в знании, когда практикуешь дхарму, приходишь в упадок. Мы, малослушащие, склонны к этому говорить: зачем нужно знание, если усердствуешь в дхарме? Очень опасно. Чтобы усердствовать в дхарме, знание необходимо. Думайте: этой краткой жизни не хватит, поэтому сделаю непрерывную цель благоприятных рождений и буду, постоянно слушая, обретать знания. Некоторые думают, что созерцатель в знании не нуждается, что в нем нуждается лишь проповедник. Однако для проповедника существует лишь опасность опорочить проповедуемый предмет, а созерцатель из-за такой ошибки идет по ложному пути или не продвигается. Поэтому ему-то знание насущно необходимо. Следовательно, нужно обрести твердую убежденность, что мудрость и ее основа, слушание, совершенно необходимы для реализации. Но к этому очень трудно прийти, если не понять, что в практике необходимо аналитическое созерцание. Однако некоторые хранители корзины страстного желания полагают, что аналитическое созерцание лишь предваряет практику, не входит в настоящее руководство и смотрят на него как на пройденный перевал. По этой причине они болтают противоречивый вздор, вроде того: мне, чтобы быстро достичь будства, необходима практика, а желающему трудиться ради учения Будды необходимо слушание. таким образом отделяя помощь учению от его практики. Но ведь нет другого учения, кроме словесного и практического. Первое из них – ознакомление с методами практики, а второе – практическое усвоение знаний. Поэтому, если практика безошибочна, то она наилучшим способом поддерживает учение, а безошибочное – поддерживание практического учения зависит от безошибочного познания словесного учения. Итак, если уже много узнали из дхармы, забывать не годится, поскольку во время практики именно это и надо осуществлять. Если поначалу не знаете, тоже не унывайте. Старайтесь слушать по мере своих способностей, но не следует слушать в одних местах, а практиковать в других. Слушать и размышлять надо в том же месте, где практикуете. И начинающему на каждом этапе практики обязательно надо полагаться на полный набор средств, не одностороннего пути бодхисаттв. Если ваши умственные способности малы, усваивайте лишь малое. Велики ваши умственные способности или малы поначалу, с навыком они возрастут. Тогда этапы пути расширяются, связываясь со всем словом и безошибочными комментариями, благодаря чему уже не надо искать побочных знаний. Следовательно, имея безошибочное и полное руководство, даже краткое, и получив толкование к сутрам, тантрам и ко всему содержанию пути высшей и низших колесниц, мы сможем следовать всему учению, что необходимо. Не достигнув этого, мы довольствуемся лишь односторонней практикой, не зная основ практической реализации всего корпуса учения. Поэтому опирайтесь на святого друга и товарищей, твердо соблюдайте чистую нравственность принятых обетов, слушайте много наставлений и по 4 раза в сутки созерцайте. Если истово молясь божествам и учителям, стараться создавать всю полноту причин блага, исходя из многообразного накопления заслуг и очищения от помех, в нас глубоко утверждается все большая духовная уверенность. И устами святых предшественников надо упорядочить в уме ранее выслушанную дхарму и неустанно размышлять над ней, взвешивать, обдумывать. Кто забывает дхарму, практикуя лишь удержание мысли, тот не сможет проповедовать. Большому созерцателю – большое учение, среднему созерцателю – среднее учение. Чем больше созерцать, тем больше надо знать дхармы. Благодаря таким размышлениям укрепляется убежденность. И тогда, если порочный друг скажет, все благие и неблагие мысли – лишь конструкции ума, поэтому следует избавиться от них, вы подумаете, в учении так не сказано, и благой друг так не учил, и не станете слушать. Если же не размышлять, вера будет ничтожной и неразумный, который, подобно зеркальной водной глади, смотря в лицо плачущего, хочет плакать, а смотря в лицо смеящегося, заражается смехом, почтет за истину все, что скажут, и пойдет, куда укажут».